Ее тихий повелительный голос, так не соответствовавший своей серьезности ни обстановке веселья за столом, ни ироническому смыслу произносимых слов, привел детей в окончательный восторг. У Марии и Ивана навернулись на глаза слезы от смеха. Дима едва сдерживал себя. И даже Николай Алексеевич прикрывал пальцами губы, чтобы не захохотать. Прямо из-за стола всей компанией отправились на ярмарку. Овстук был преображен праздником. Всюду на площади стали палатки купцов, ряды телег, где торговали промышленными товарами, скотом, птицей, медом. Сотни людей бродили в поисках нужного и просто так. Звучали гармони, рожки, свистульки из орешника, кричали, зазывали купцы. «Покупай пироги от сглаза карего глаза! За малые гроши покупай, что подороже! Налетай, покупай, пока за деньги дают, что другие даром не берут!» Огромное людское движение ярмарки вобрало в себя их небольшую, резко отличавшуюся своим видом от окружающих группу и внезапно разъединило, развело всех в стороны. Мария и Николай Алексеевич пытались отыскать братьев и родителей, но скоро поняли всю бесполезность своих усилий. Они ходили между рядов, рассматривая незатейливые товары. Вдруг, словно из-под земли, выросла уже немолодая цыганка в пестром развивающемся платье. «Дай ручку, золотая моя, погадаю, что было, что будет». Николай Алексеевич хотел пройти мимо, увлекая за собою Мари, но цыганка, словно змея, скользнула вперед, загораживая дорогу. «Вижу, золотая моя, знаю, чем душа твоя мучается, чем тревожится. Ай, барыня, не терзай себя напрасно, не изводи. Дай ручку, все узнаешь и про то, что было, и про то, что будет». Мари улыбнулась и внимательно посмотрела на мужа. Николай Алексеевич пожал плечами и отвернулся. «Ну что ж, гадай», — разрешила Мария, протягивая цыганке руку. Та взяла ее в свои темные, как шоколад, пальцы, склонила голову, вглядываясь в линии на ладошке, потом подняла лицо, и вдруг глаза ее стали лучиться, разбежались в стороны морщины, и взгляд остановился, как будто бы ушел вглубь. «Ох, нелегкая у тебя судьба, барыня, и в прошлом, и в будущем! Много в ней печальных дней было, и еще немало будет. Долго не знала ты любви, а потому и томилась жизнью своей. Только и в любви покоя тебе нет». Цыганка снова склонила голову, и ее волосы коснулись ладони Марии. Это легкое касание и туманные, но созвучные душе слова и вправду что-то растревожили в ней, отозвались неясным трепетом разбуженной тайны. «Доверчива ты и чиста в помыслах. Верно и преданно сердце твое. Оттого и будешь страдать, что чужую беду как свою примешь». Кратчевый голос цыганки пьянил, завораживал. Пересилив свое безотчетное недоброжелательство, стал прислушиваться к тому, что она говорила, и Николай Алексеевич. «Радость у тебя тоже будет, только не такая, как у всех. В себе самой ее найдешь ты и выпестуешь. Но непрост путь к ней, и много жертв принесешь, прежде чем обретешь желаемое». Цыганка все еще держала ладонь Мари, с грустью и сочувствием смотрела в расширившиеся от изумления глаза барыни, но пальцы ее все слабели и слабели. «Никто от своей судьбы не уйдет, никто ее не обманет, а в будущем году Бог ребеночка тебе пошлет. Жди!» и замолчала, пристально, пытливо вглядываясь в лицо Мари. Николай Алексеевич достал из бумажника 10-рублевую ассигнацию и сунул в руку цыганке. Та обрадовалась. «Ай, спасибо, барин! Добрая у тебя душа!» И она повертела перед глазами ассигнации. «Попью, барин, ваши денежки! Кто запретит? Эх!» И опять гибкой змеей ускользнула в толпу, будто ее и не было. «Барин! Барин! Ленту, барыни, за алтын купи!» Вместо цыганки вырос на пути коробейник, веселый шебутной парень, весь в конопатинах. «Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют. Купи, не жалей, а я себе за алтын возьму горячих щей», — сыпал он, не умолкая, поговорками, кособочил смешно свою конопатую физиономию и глядел плутовскими глазами. «Не жалей, не жалей, барин, на одно солнце глядим, да не одно едим!» И снова Николай Алексеевич полез в карман, выспал на лоток коробейника горсть серебряных денежек. «Давай твою ленту, купец! Гляди-ка, Николенька, рыбачок!» Вдруг дернула его за руку Мария.